Черный котяра указал на пирс, к которому из туманной дымки медленно и величаво выплывал, приближаясь к нашему берегу, темный паром с небольшой повозкой на нем. «Пес, а почему бы и нашей команде не вступить в коалицию?» — задала напрашивающийся вопрос ушастая Алиса, и все члены команды посмотрели на меня, ожидая решения командира. Я задумался, поскольку плюсы в объединении определенно имелись, но все же в итоге отрицательно помотал зубастой башкой. «У коалиции есть огромный, ничем не компенсируемый минус. Такой большой оравой трудно набирать достаточно опыта. Поэтому пара-тройка дней, и коалиции распадутся одна за другой. Команды вылетят, не попав в число лучших по итогам игрового дня, или перегрызутся меж собой за лучший лут и опыт, и истребят бывших партнеров. Нам нужно просто пережить эти несколько дней, не попадая под каток объединенной коалиции. При этом, по возможности, членов коалиции нужно выбивать поодиночке до того, как они объединятся в несокрушимую армию. Так что, Башкир, твои сведения действительно интересны. Что вообще известно про команду просто по фану? Идут на 35-м месте в турнире, 8 игроков в составе. Башкир начал скидывать в чат группы ссылки на профили игроков-конкурентов. Достаточно сбалансированная команда с живучими танками, лучником, опытным некромантом, мастером зверей и сразу двумя лекарями. К тому же один танк у них боевого класса паладин и тоже неплохо умеет лечить и накладывать усиления. «Самое поганое, что просто по фану примерно представляют, где могут находиться розовые лисята, и нас ощутимо опасаются. А потому дорогу за 500 тысяч шагов перед дилижансом просматривает с воздуха зоркий магический сокол, который не пропустит никакую засаду. Еще один сокол наматывает широкие круги над повозкой и также выискивает опасность, тщательно проверяя все подозрительные кусты и высокую траву. Но если хорошенько замаскироваться и остаться незамеченными для этой воздушной разведки, то шанс напасть на повозку неожиданно все же есть». Я скептически помотал башкой, поскольку слабо верил в возможность укрыться от двух бдительных магических птиц, которые наверняка даже невидимок способны обнаруживать, как моя крылатая пикси Виги. Впрочем, идея перехватить дилижанс с конкурирующей командой с каждой секундой нравилась мне все больше и больше. И пусть формально игроков там 8 против нас 4, но наверняка большая часть конкурирующей группы находится АВК. Away from keyboard, отошли от компьютера, поскольку много часов трястись в закрытом дилижансе – весьма сомнительное удовольствие. Активно в игре посменно сидят 1-2 дежурных, задача которых – подать сигнал остальным членам группы, как только птицы заметят что-то подозрительное. Пары минут команде вполне хватит, чтобы собраться, лекарям и паладину навесить все положенные усиления и благословения, мастеру зверей созвать своих питомцев, некроманту уже призвать в огромном количестве нежить, после чего встретить противника уже в полной готовности и во всеоружии. «Идея Башкира с засадой хороша, но мы все же поступим чуточку по-другому», — проговорил я задумчиво, при этом во все глаза рассматривая приставший к пирсу большой и устойчивый паром. Семейная пара енотов вернулась в речной поселок из какой-то дальней поездки и сейчас выгружалась. Их встречала многочисленная ребятня. И меня заинтересовала команда парома. Двое крепких хаджетов-матросов, крепкими длинными шестами контролирующих ход плота по тихой спокойной реке. «Друзья, кажется, я нашел способ гарантированно достичь острова речной ведьмы без опасения, что хлипкую лодку перевернут водные твари. Впрочем, это будет наше развлечение на вечер. Сейчас же нужно помочь енотам поскорее разгрузиться». «Это еще зачем?» — возмутились было хором Алиса с Башкиром, но я жестом пресек их возражение, не дав даже моим компаньонам договорить. «Потому как наш берег низкий и топкий, к тому же густо зарос камышом и всякой речной травой, быстро двигаться по этой стороне притоки не получится. Противоположный же берег повыше и по суше, к тому же там, судя по карте, какая-то дорога на запад идет». Так что помогаем разгружать паром и скорее плывем на южный берег, а потом всем нам предстоит бежать долго и быстро, чтобы успеть достичь моста жадного тролля раньше конкурирующей команды. «Я сейчас сдохну!» Башкир перешел с бега на обычный шаг, а потом и вовсе остановился, тяжело дыша и вытирая трясущейся лапкой обильно смоченную потом черную шерсть на голове и шее. «Алиса, мана еще осталась?» — поинтересовался я, но сидящая у меня на плече лисичка Фенек лишь молча отрицательно помотала ушастой головой. «Делаем остановку на отдых?» — уточнила эльфийка, которую последние пару миль мне тоже пришлось тащить на себе, поскольку наша волшебница совсем выбилась из сил и не могла передвигаться самостоятельно. Девушка сперва сильно засмущалась и даже попыталась было отказаться от такой дружеской помощи, вот только слушать ее несвоевременные капризы я не стал и просто подхватил достаточно легкое тело эльфийки, перекинув через плечо. Через какое-то время Мирониса успокоилась и перестала так густо краснеть, а потом и вовсе нашла в себе силы пошутить. «Мне отец в детстве обещал, что когда подрасту, мужчины будут меня носить на руках. Видимо, это время настало». От предложения отдыха я категорически отказался. Мы и так едва-едва успевали, так что нельзя сейчас было останавливаться. Мирониса уже слегка отдохнула и была способна снова передвигаться самостоятельно. Я же собирался нести падающего от усталости Башкира. «Фантом, эликсиры магии у тебя остались? Или все уже отдала Алисе?» Выяснилось, что у волшебницы остались два последних, совсем слабых по своему эффекту. Ничего, и такие сгодятся. Фантом тут же передала флаконы нашему лекарю, чтобы та могла наложить бафы на скорость и восстановление сил. Эликсиры выносливости закончились у всех членов группы, кроме пса. У меня оставался последний, но зато хорошего качества. Его я берег на случай, если придется тащить на себе всю вымотавшуюся в ноль команду. В целом же пес из забытой стаи держался на удивление неплохо. Сказывались подросший уровень и больший запас энергии, и сразу два предмета экипировки с бонусами на телосложение, к тому же кольцо посыльного давало еще и прирост на 2 пункта к навыку бег, сила персонажа вполне позволяла без потери скорости тащить на себе 2 членов отряда, да и сам навык бег за этот изнурительный марафон по проселочной дороге я подкачал на 3 пункта, до 37 уровня, так что вперед! Последние 7 километров остались. «Мы еще можем успеть! Поднажмем!» Мы едва успели. Когда впереди показался каменный мост через весьма узкую в этом месте притоку, всего шагов 50, не больше, конкурирующая команда находилась в километрах в 4 южнее нас и быстро приближалась. Каких-то 7-10 минут, и они будут здесь. Мы знали это, поскольку Башкир периодически следил за конкурентами, используя для этого прямую трансляцию одного из игроков. А потому мы знали, что активно в игре находится сейчас лишь некромант с одним из лекарей, оба игрока уровня 60+. Остальные же члены команды просто по фану занимаются домашними делами. Кто-то смотрит спортивную трансляцию, кто-то делает домашнее задание или готовит обед. Но все готовы по сигналу дежурных достаточно быстро вернуться к активной игре. У самого моста стояла старая обветрившаяся каменная статуя в виде пузатого и уродливого тролля с корявой дубиной через плечо. Потемневшая от времени бронзовая табличка гласила, что мост на этом месте был построен троллями, которые стали брать спутников и торговцев плату за проезд. Всех такое положение дел вполне устраивало, и удобный мост на торговом тракте между 2 королевствами стал пользоваться популярностью. Но в какой-то момент тролли зажрались, и размер пошлины за проезд стал чрезмерно большим. Договориться с троллями по-хорошему не удалось, и тогда король полуволков Нумиру V направил отряд кровожадных и жестоких бойцов из семьи Пасуккун, которые решили проблему радикальным способом. Нет троллей – нет пошлины. Оставшийся без обслуживания старый мост, правда, через какое-то время развалился, но взамен него королем-барсуком Думитром V, которому из-за дрязг в стане полуволков отошли земли севернее моста, был построен новый, а рядом, в назидание потомкам, была установлена эта статуя. Занятная история. И сохранившееся до наших дней упоминание семьи Пасуккун, память о которой на территориях самих полуволков была старательно затерта и выжжена каленым железом. «И вот мы на месте, командир, но где тут укрыться?» — проворчал недовольно башкир, осматривая ровный, как стол, луг со скошенной травой по обеим сторонам дороги. «Ни кустиков, ни деревца, разве что в один из стогов сена залезть, но они далеко, и пока добежим до дороги, повозка уже может проскочить». «У меня идея получше. Выходим из игры прямо здесь посреди дороги, но голосовой чат не отключаем и никуда не расходимся. Сидим в полной готовности с курсором уже на пункте меню «Войти в игру». Башкир, смотри стрим команды просто по фану и немедленно сообщи, как только дилижанс достигнет вон того примерно верстового камня. Я указал на дорожный столб в полутора сотнях шагов от нас. Устроим противнику классический логин-трап». Распространенный в онлайн-играх прием, когда атакующая группа заходит одновременно в игру и оказывается сразу возле неожидающего нападения расслабленного противника. Метки преступник ни у кого из нас не было, так что все персонажи бесследно исчезли из виртуального мира уже через 30 секунд. Персонажей нет, некого и обнаруживать. А потому никакая воздушная разведка нам была не страшна. Главное теперь было не пропустить момент для входа в игру, чтобы быстрый дилижанс не успел проскочить мимо места нашей засады. «Пес, время!» В наушниках прозвучало долгожданное сообщение от Башкира, и я заорал не своим голосом. «Все заходим в игру!» Загрузка. Пропустить заставку. Секунды тянулись мучительно долго. Сердце от азарта оглушительно стучало в груди. Я возник в игре самым первым из розовых лисят, буквально в 5 метрах от пары небольших девушек-кентавров, вдвоем тянувших громадный дилижанс. Кобылицы испуганно заржали и стали тормозить всеми 8 подкованными ногами, но я уже убрался с их пути и метнулся к левой дверце дилижанса. Рванул ее изо всех сил, собираясь просто выдрать замок с петель. А если не получится, то сокрушить препятствие секирой, но дверь, на удивление, легко распахнулась. Испуганного бритоголового человека-некроманта 67 уровня я вытянул когтистой лапой наружу из повозки и сразу же, не церемонясь с ним, пригвоздил двуручным мечом к земле, добило захлебывающегося кровью противника, до смерти забив своей кривой палочкой проявившаяся возле меня успевшая зайти в игру второй Алиса. Навык «Двуручное оружие» повышен до 19 уровня. Получено 177 тысяч очков опыта. Какой из двух сидящих в повозке лекарей находился активно в игре, мне даже задумываться не пришлось. Девушка-лисичка продолжала спокойно сидеть и беззаботно улыбаться, глядя зелеными глазками тупо вперед. А вот ее сосед по дилижансу, пушистый парень-полуенот, испуганно визжал и размахивал перед мордой лапками. Когти. Перерезать противнику горло, пронзить грудь, а пока он умирает, вытащить наружу вместе с безмятежно сидящей рядом лисичкой, пусть все трое моих уже вошедших в игру союзников с ними разбираются. Получено 82 тысячи очков опыта. Получен 84 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Теперь мастер зверей 73 уровня, мужчина-орк, что со стороны игрока было весьма необычным выбором расы, поскольку орков мало где любят и далеко не везде пускают, но самые высокоуровневые из команды конкурентов и вроде даже капитан. Его я полоснул когтями и выбросил наружу из дилижанса, велев сперва облутать до трусов, поскольку экипировка у персонажа была дорогой, а снять с находящегося авк персонажа возможно было все предметы, и только потом уже добиться. Лучница-эльфийка, которую я полагал также отошедшей от компьютера, внезапно зашевелилась и повернула свое испуганное кукольное личико в мою сторону, что остановило именно на ней выбор следующей жертвы. Когти и свернуть противнице шею. Навык когти повышен до 54 уровня. Получено 133 500 очков опыта. Мертвое тело эльфийки я также вышвырнул наружу, чтобы не мешало псу пролезть внутрь к дальней лавке, на которой сидели двое тяжелых закованных в броню танков. Человек-паладин и кабан-боец. Очень тяжелыми оказались заразы, так что пришлось повозиться, когда вытаскивал их туши наружу из тесной повозки. «Также снять всю экипировку и выпотрошить инвентарь, после чего прикончить», — велел я своим напарникам, полез за последним из восьмерки врагов. Бронированным носорогом, сидящим уже в самом багажном отделении позади всех лавок, поскольку он не помещался на обычных сиденьях вместе с друзьями. и получил прямой удар коротким клинком прямо в грудь. Эта хитрая тварь просто притворялась, что находится Авк. На самом же деле вернулась в игру и наблюдала за происходящим, не выдавая себя. И носорог ударил не шипастой палицей, которая так и осталась стоять рядом нетронутой, а запасным оружием, чего я вообще не ожидал. Третий очков здоровья у пса как не бывало. Навык «Легкая броня» повышен до 21 уровня. «Ах ты ж сука!» Мой ответный удар, когтями прямо в глаза, противника тоже не разочаровал. И хоть весил носорог в тяжелой броне просто неподъемно много, пес находился на взводе, вытянул и вышвырнул его наружу из повозки одним рывком. «Никто не лезет! Это мой! Я сам добью эту тварь!» Полоска жизни поползла вверх. Наша лопоухая лекарь свое дело знала, и отдельные команды лечить союзников не ждала. Комбо-атака из 4 ударов. Зря я, что ли, выучил эти приемы у Мистиури. Еще комбо. И еще. И когда от полоски жизни противника оставалось совсем чуть-чуть, я сходил за своим мечом, все еще торчащим в трупе человека-некроманта, и одним ударом отсек носорогу его башку. Навык «Когти» повышен до 55 уровня. Навык «Двуручное оружие» повышен до 20 уровня. Получено 183 тысячи очков опыта. Получен 85 уровень персонажа. Получено 6 свободных очков характеристик. Доступен новый навык. Быстро мы их, и 3 минут не прошло с начала атаки. В итоге пес получил 85 уровень, башкир 72, Алиса 71, Мирониса Лучезарная 66. Очень неплохо розовые лисята поднялись, да еще и конкурирующую команду выбили из турнира. Пока друзья разбирали лут, я осмотрел залитую кровью повозку и подошел к двум трясущимся от страха девушкам-извозчицам. Ялита Хирон и Илмара Хирон, рыжая и темненькая молоденькие кобылицы-кентавры. «Вы случаем не родственницы кентавра Сандор Хирона?» — поинтересовался я вроде спокойным тоном, но обе кобылицы при звуках голоса пса испуганно отшатнулись и быстро-быстро испуганно замотали головами. «Почему тогда у вас схожие имена?» «Сандор из нашего табуна вожака Хирона, но не наш родственник», — объяснила Елита, а потом неожиданно взмолилась, чем вообще повергла меня в ступор. «Прошу, не убивайте нас!» «Мы что, похожи на разбойников?» — удивился я. Судя по тому, что обе девушки предпочли промолчать и под моим взглядом опускали головы, так оно и было. Хотя, если смотреть с точки зрения кобылиц, напали на повозку, жестоко перебили мирно ехавших пассажиров, кто как не разбойники. К тому же, пес и без того жутковат выглядящий, сейчас был обильно залит своей и чужой кровью и смотрелся, наверное, воплощением ночных кошмаров. «Это наши внутренние дела неумирающих, до которых вам не должно быть никакого дела. Мы были в своем праве», — постарался объяснить я и успокоить собеседниц. Но вместо ожидаемого эффекта получил игровое сообщение, что навык запугивания повышен сразу до 5 уровня. «Пес, общение — это совсем не твое», — захихикала крохотная крылатая Виги и предложила позвать на помощь Алису. Я посмотрел на нашего лопоухого лекаря, сейчас взобравшуюся на целую гору из элементов доспехов и мешков вещей убитых противников и активно спорящую с башкиром. Да, вручную такое не унести. Снова перевел взгляд на испуганно трясущихся кобылиц. «Далеко отсюда до ближайшего крупного поселка, где можно продать вещи?» Ответила мне снова рыжая Ялита Хирон, от испуга начавшая даже запинаться. «Не очень далеко, господин палач. 40 минут на юг быстрой езды». «Ну, 40 минут поездки — это действительно недолго, тем более что розовым лисятам требовалось к торговому поселку не только сбыть лут, но и пополнить запас алхимических зелий. Вот только у меня имелись очень серьезные опасения, что там, в безопасном поселке, обе девушки-кентавра от нас сразу же сбегут, после чего возвращаться к паромной переправе к Грыму и ожидающему нас трудному квесту розовым лисятам придется пешком. Причем до вечера мы можем и не успеть. Нет, тут нужно было действовать по-другому, и плохая репутация пса сейчас была очень даже на руку. Вот что, девчонки... «Река, вот она, рядом. Тряпки у вас наверняка найдутся. Так что полчаса вам на то, чтобы отмыть дилижанс от крови и помочь моим друзьям загрузить тяжелые вещи в багажное отделение. Съездим сперва в поселок, затем поедем к старой паромной переправе. По золотой монете каждый за эту работу. И еще 5 золотых на двоих. Получите за то, что вы нас там подождете какое-то время, пока мы будем заниматься своими делами. Одной заболевшей девочке еноту требуется помощь. Мы сходим за ней, а потом девчонку нужно будет доставить в любой ближайший храм. За извоз к храму еще 7 золотых». Кобылицы повеселели и переглянулись, о чем-то даже пошептались меж собой, и снова слово взяла Ялита Хирон. «Подождать можем, но только не до темна. Слышали от других кентавров, что там у переправы по ночам опасно». «Мы как раз и идем к паромной переправе, чтобы там перестало быть опасно. По идее, должны закончить до вечера и убраться вместе с больной девочкой». «Но если вдруг по каким-то причинам до темноты не управимся, на улице вас, конечно, не оставим. Пустим в крепкий надежный дом и накормим за наш счет. Еще по 5 золотых. К тому же получите вино, если вам разрешено по возрасту. А ты, рыжая, в таком случае для компенсации переживаний получишь из трофейных вещей, я указал на целую гору лута с игроков конкурирующей команды, еще и любую красивую цепочку или колечко». «А почему только она получит?» — впервые подала голос гнедая Илмара, и в словах девушки отчетливо слышались возмущение и ревность. Я резко перевел взгляд на нее, и кобылица испуганно отшатнулась, отчего ее груди заколыхались волнами. «А тебе, красавица, куплю в торговом поселке новый бюстгальтер, потому как в детский размер твои прелести уже не вмещаются и грозят вывалиться на каждом шагу. С нами же несовершеннолетняя девочка», — я указал на Алису, «и ее нервы нужно беречь. Так что работать с нами выгодно и совсем не страшно. Правда же?» Обе девушки закивали и заулыбались, соглашаясь. Самое время было сменить тон. «Но если вздумаете бросить нас и сбежать с нашими вещами, клянусь, найду везде, куда бы вы ни ускакали. И тогда стае вожака Хирона потребуются 2 новых извозчицы». «Навык запугивания повышен до 6 уровня. Навык запугивания повышен до 7 уровня». «Они все поняли, пес, и никуда не убегут без твоей команды», — фактически хором заверили меня Виги и Вея. «Вот и отлично. Теперь за способ перемещения я был спокоен», — указал кобылицам на реку, затем на замызганный фургон. «Принимайтесь за работу, красавицы, у вас полчаса. Не повезете же вы нас в такой грязи».